Дверь за ним захлопнулась, и только тут Ксения почувствовала, как бешено колотится ее сердце. Ноги подкашивались. И все-таки успела, набросила на пустой треножник какое-то подвернувшееся под руку покрывало, и тут же в окно впорхнул аметистовый крэк. И только тогда Мона Ксения поняла, что самое большое мужество требуется от нее именно сейчас. Не закричать, не сорвать с себя это розовоперое чудовище, не растерзать его, как они все поступили с Юханом. «Спасибо, Ксения Крэг», — проговорила она, нежно поглаживая розовые перья, лежащие у нее на плечах. «Мой маленький стал спать спокойнее. Завтра я смогу отпустить тебя на всю ночь». Крэг, как всегда, промолчал, не снисходя до разговора с человеком. «А впереди всего две ночи, и нужно поговорить с каждым из восьмерых дружинников именно тогда, когда он отпустит своего поводыря купаться и нежиться в лунном свете. Ошибиться, как тогда в ущелье, нельзя, и менять что-либо поздно. Через 3 дня праздник. Как успеть?» Но она успела. Голубая музыка пенистыми волнами вскипела и брызнула во все стороны, заливая королевские сады, и полотнище парчевого огня взметнулось полнеба, словно королевское знамя. И по этому сигналу 8 юношей одновременно набросили на себя легкие полускафандры, замкнули их, так что крэги невольно оказались прикованными к своим хозяевам, и разом ринулись в ничто, оставляя позади искрящийся весельем праздник, чтобы с той же синхронностью появиться на древних плитах Звездной Гавани. Там их уже ожидали Гарель, Юрк и Мона Ксения с крошечным Юхани на руках. Гель, укутанный пестрым оперением, был единственным джасперианином без скафандра. Его доверие своему кукушонку было безмерно. «Тревоги, погони никто не заметил?» — крикнула Мона Ксения, обращаясь ко всем сразу. «Нет», — отрывисто бросил Эрм, — «один за всех». Он мог бы сказать, что они находились в разных уголках зеленого лабиринта, заведомо расположившись так, что ни один из самых зорких и подозрительных посетителей праздника не смог бы заметить одновременное исчезновение дружины Асмура. А то, что какой-то одиночка-оригинал надел скафандр и куда-то сгинул, это не могло потревожить даже самого бдительного из принцев. Но Эрм не стал этого объяснять, потому что дороги были даже доли секунды. Все понимали, что рано или поздно погоня начнется, и, скорее всего, рано. Похищение Моны Ксения из затерянного ущелья не выходило ни у кого из головы. Сейчас от россыпи больших и малых кораблей, напоминавших Юргу разнокалиберные дыни, забытые на высохшей бахче, всех отделяла только овально утоптанная площадка. Место, откуда стартовал корабль Иссабаста. Волю магических карт, а еще точнее прихотью крэгов, заброшенные сейчас в такие необозримые дали Вселенной. Но и тех кораблей, которые оставались сейчас на Джаспере, с лихвой хватило бы на 2 или 3 мака. «По кораблям!» – скомандовал Юрк, и все, ни секунды не колеблясь, бросились выполнять его приказ, молчаливо признавая его, пришельца, командором звездной дружины. Но они успели сделать только один шаг. Упругая волна воздуха, хлесткая и жуткая в своей непредставимой скорости, сбила их с ног, и они покатились по шершавому покрытию гавани, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь трещину. Им был знаком этот удар. Такая волна возникала каждый раз, когда в недопустимой близости выныривал из-под пространства какой-нибудь чересчур крупный объект. Они ждали погони, были внутренне готовы к ней, но это была не погоня, потому что прямо перед ними, заслоняя группу резервных корабликов, грозно и неотвратимо выросла громада, слепленная из помятых, покореженных и оплавленных шаров. Это был маг, только что вырвавшийся из космических передряг, и по нелепой прихоти судьбы, вернувшийся на родную планету, так не кстати. «Корабль Иссабаста!» — вырвалось одновременно из 10 уст. Доказательств этой догадки не пришлось долго ждать. Корпус центрального корабля треснул, и предводитель дружины, не дожидаясь даже, пока малые кораблики отойдут на положенное расстояние, спрыгнул на землю. И тут глаза его изумленно округлились. Прямо перед собой, на лиловых плитах звездной гавани, куда никто и никогда не приходил без надобности, он увидел десяток полулежащих тел, облаченных в легкие скафандры. Впрочем, нет, двое были без скафандров, причем один, этого одного и Сабас отличил бы из тысячи тысяч, потому что он не только был схож с лицом и статью спокойным Асмуром, владетельным Эрлом, этот светловолосый гигант отличался ото всех, ибо он был без Крэга. «Ко мне, моя дружина!» — разнесся над молчаливой пустыней язычный голос из Сабаста. «Нам предстоит еще одна охота. Судьба даровала нам зверя, который вне закона. Затравим же его! Крэг и Баст, дружина моя!» Он не успел повторить боевой клич своего рода, как ослепительно белый луч выметнулся, словно из-под земли, откуда-то справа, от Юрга, и, разрезав вечерний туман, ударил точно на голос. Дымный тускло зарделся горящий плащ, высвечивая в сумерках контур, стремительно теряющий сходство с человеческой фигурой. И только тут до Юрга дошло, что случилось непоправимое. Впервые за 1500 лет джасперианин направил запретное оружие на своего земляка. «Гэль, остановись!» – запоздало крикнул он, но Гэль, припав на одно колено, снова прицелился, беря на мушку раскрывающийся люк, и не успел второй дружинник спрыгнуть на долгожданную землю, как белая молния превратила и его в живой факел.